перед Игорем и даже перед Инкой. Она всех скрутила, всех обоврала, все всем искорежила. И теперь хочет выйти гладенькой и отмытой до бела из пены вод. Ее отец, выпив, иногда шутил по поводу какой-нибудь лихой дамочки. Венера не Венера, но нечто венерическое. Так вот это о ней. «Алик», — сказала она мягко, — «послушай внимательно, помолчи и поверь. Я буду говорить тебе правду. Впрочем, ты ее уже знаешь». «Да, со мной случилась страшная беда в ранней юности. Да, она меня сломала и сделала такой, какой ты меня знал. И я не изменилась. Мне не нужны любовники. Я отношусь к мужчинам с полнейшим равнодушием, и я до сих пор боюсь секса, его сути. До сих пор». Все, что рассказала моя мама твоей, — правда, чистая правда, и мне нечего добавить. Я, живя с тобой, все время мучилась тем, что не рассказала тебе о том, что со мной случилось. Сколько раз я уже была готова рассказать, но пугалась. Вдруг ты не поверишь, не поймешь. Или разозлишься. Я говорила тогда тебе правду. Я любила тебя по-своему, как умела. И когда ты ушел к Инне, мне было очень больно, но я понимала, что так надо, что так ты будешь счастлив, а ты этого заслуживаешь. И она протянула руку и погладила его по голове. Такая жалость к нему охватила ее, бывшему мужу, с которым, может быть, и смогла бы у нее состояться жизнь, если бы она не была такой трусливой душой. И Алик сломался. Он заплакал. И заплакала она. Они плакали о неудавшейся жизни, каждый о своей, от охватившей их души пронзительной печали. Сквозь слезы Наташа сказала: «Поверь, Сандрик — мой сын. Только сын». Это уже она говорила и для себя, потому что сказала это словечко «только». И Алик заговорил сквозь слезы: «Наташка, я верю. Теперь верю». «Слушай», — сказала она, — утерев эти внезапные горькие слезы. «Давай выпьем, как раньше». Алик кивнул. Слезы еще катились у него из глаз. Взял бутылку и налил им обоим. «За что?» — спросила Наташа и сама же ответила. «Давай за нас, за то, что у нас было. Все же мы так хорошо жили здесь». Так весело, так здорово. Саньки, Любаня. Она хотела сказать «маленький Гарька», но вовремя остановилась. Это привело бы его к мысли о том, что где-то тогда жил ее сын, другой. Где и как, неизвестно. Который лежит сейчас за стенкой и, наверное, слышит их разговор. Ну, не слова, стены здесь капитальные, но гул голосов, конечно. А что он не спит, Наташа была уверена. И зря. Сандрик принял 3 таблетки снотворного и заснул мгновенно. Он ничего не слышал. Они чокнулись и выпили. И Алик вдруг уткнулся ей головой в колени и стал шептать: «Наташка, Наташка, ведь я всегда любил тебя и люблю сейчас». «А вот этого не надо», — подумала Наташа и убрала руку с его головы. Она поглаживала его еще густые черные с проседью волосы.